11. Из плена игры, сдав короля 8 раз, Курт вырвался лишь час спустя, усвоив, что сможет собой гордиться уже в том случае, если однажды каким-то чудом сумеет добиться ничьей. Фон Вегерхоф громил его легко, не прерывая беседы и не задумываясь над ходами. В последней партии тот и вовсе, издевательски сочувственно вздохнув, перед началом игры убрал с доски башню и коня вкупе с половиной крестьян, загнав короля противника в кусты менее чем за 5 минут. От дома с голубятней Курт направился в Моргенрот, на всем пути пытаясь, если не настроиться на дружелюбный лад, то хоть понемногу призвать самого себя к порядку. В чем Стриг был бессомненно прав, так это в том, что его неприязнь к новоявленной сестре по служению носила характер иррациональный и безосновательный. К дверям гостиницы он подошел почти уже в дипломатическом состоянии духа, каковой едва не разлетелся в пыль при первых же словах владельца, повторившего своими манерами поведение хозяина постоялого двора, давшего приют господину-следователю. В ответ на поначалу вежливую просьбу доложить о приходе и припроводить майстра-инквизитора к госпоже фон Рихтхофен, Курт выслушал отказ, составленный весьма многословно, но от этого не менее неучтиво, и высокомерная ухмылка какого-то парня из низшей обслуги была последним камешком на чаше весов, противоположной той, где покоилось его терпение. Хозяина он подтянул к себе за воротник его недешевого одеяния, другой рукой изобразив грозящий кулак в сторону встрепенувшегося парня. «Этот городишко начинает меня раздражать», — пояснил Курт, глядя в глаза владельцу. Тот был выше майстра-инквизитора на полголовы, отчего стоял теперь, пригнувшись к удерживающей его руке. «Почему-то здесь почитается нормой дерзость по отношению к представителям конгрегации, что не может не беспокоить меня, как ее служителя». «Вторжение в личную жизнь моих постояльцев?» — начал хозяин, все еще пытаясь соблюсти достоинство, явно попираемое расположением в пространстве. И Курт оборвал, чуть повысив голос. «Будет по первому моему слову, если потребуется. Если я спрошу, что заказал на завтрак один из них, я должен услышать ответ. Если мне надо будет знать, когда и кто ложится или встает, что и кто бормотал вчера во сне, я буду это знать. И когда я требую указать нужную мне комнату, ты должен сказать: «Да, майстер-инквизитор», и проводить меня немедленно. В противном случае я буду расценивать твое поведение как попытку помешать следствию, отчего полшага до соучастия, каковое, карается. И поскольку отделения конгрегации нет в этом городе, подвергать наказанию я имею право, избирая вид кары по собственному усмотрению, начиная штрафом и кончая казнью на месте. А теперь, если ты осознал мои слова, скажи: «Да, майстер-инквизитор». «Да, майстер-инквизитор», — не сразу сумел выдавить владелец, пряча глаза от закаменевших чуть поодаль своих работников. «Я вас понял». «Имя», — потребовал Курт, разжав пальцы. И хозяин, распрямившись, поспешно отступил на 2 шага, судорожно расправляя воротник. «Штрайхер, майстер-инквизитор, Отто Штрайхер». «Хорошо, господин Штрайхер», — перейдя к подчеркнуто вежливому тону, кивнул Курт. «Начнем заново. Итак, графиня фон Рихтхофен, дабы я не бродил по вашей гостинице, распугивая обслугу и прочих постояльцев, будьте столь любезны, укажите мне, где я могу найти ее». «Но ведь вы понимаете, что, не доложив, я не могу у вас...» — подавившись последним словом, вновь попытался возразить владелец, и он нахмурился. «Вы полагаете, что понятие приличия Служители конгрегации не осведомлены, господин Штрайхер?» «Я этого не говорил». «И не надо», — одобрил Курт, развернув его за плечо в сторону лестницы и легонько подтолкнув в спину. «Прошу вас». По широким, ни разу не скрипнувшим ступеням, тот поднимался торопливо, не оборачиваясь на майстра-инквизитора, каковой разглядывал это пристанище путешествующих, с интересом и пристрастием, отмечая, что если обычные, привычные ему трактиры и постоялые дворы смотрелись, мягко говоря, скромно рядом с тем, где пребывал он сейчас, то в сравнении с его временным обиталищем владения Отто Штрайхера казались едва не дворцом. Этажей в гостинице было три, и тот факт, что снаружи здания последний не выступал далеко за пределы первого, экономия, как у большинства прочих домов, затраты на выкупленную у города землю, говорил о том, что она изначально строилась как помещение, долженствующее приносить немалый доход. Остановясь у вычурной тяжелой двери, Курт подумал с усмешкой, что сейчас коридоры не всех замков отличаются столь же расточительным украшательством, и высокородные гости видят в Моргенроте ту роскошь, каковой уже не осталось в их собственных жилищах. Подстроиться под новые времена с их новыми законами жизни сумели не все. Большинство из родовитой знати всю ту товарно-денежную суету, в которую столь легко вписался фон Вегерхоф, почитает за урон достоинству потомственного воителя и землевладельца. Разбираться в ней прямо не желает. И те из их потомков, кто является хотя бы ровесником Курта, уже не застали времена, когда их крестьяне не были богаче своих хозяев. На просьбу владельца доложить о приходе господина-следователя, высказанную сквозь частые запинки, горничная графиня фон Рихтхофен кивнула без тени удивления во взгляде и ненароком отстранила Отто Штрайхера с порога, словно смахнув муху, кружащую над выставленным к окну пирогом. «Доброго утра, майстр-инквизитор!» – проговорила она невозмутимо, указав внутрь богато обставленной светлой комнаты широким жестом. «Сюда, прошу вас!» Закрывая за собою дверь, Курт успел увидеть растерянное и чуть побледневшее лицо хозяина, наверняка испытавшего немалое облегчение от того, что доходная постоялица совершенно явно не станет сыпать громами и молниями и немедленно съезжать, сетуя на докучливость окружающего мира. «Сюда», — повторила горничная, ведя его к двери, соединяющей с собою две соседние комнаты. «Вас ожидают». Перед третьей дверью та остановилась, придержав гостя ладонью, и открыла незапертую створку без стука, заглянув внутрь. «Он пришел!» Как-то запросто сообщила девица, и, выслушав ответ, раскрыла дверь шире, отступив в сторону. Шагнув в комнату, Курт приостановился, рассматривая обстановку и выложенные деревом стены, расцвеченные отраженным от витражей в распахнутых ставнях солнцем, и от негромкого голоса, прозвучавшего где-то в стране, едва не вздрогнул. «А вы задержались, маэстро Гессе?» – насмешливо заметил голос. «Я ожидала, что с рассветом увижу вас у порога». «Стало быть, вы есть вы», – отозвался Курт, оборачиваясь. «Это уже что-то». Временная хозяйка этих комнат сидела чуть поодаль на скамье, покрытой весьма вольно разбросанными подушками, и крутила в руке стело. Пальцы вертели тонкую свинцовую палочку легко узнаваемыми движениями человека, привыкшего использовать нож, по большей части, не для нарезки хлеба. Перед нею, расстеленный на низком столике, лежал внушительный лист бумаги, исчерченный линиями и фигурами. Это было единственным, что Курт успел сказать и заметить, прежде чем замереть, позорнейшим образом онемев и примерзнув к месту. Если и иные умения, кроме науки смены облика, графиня фон Рихтхофен воплощала столь же даровито, то удивляться покладистости императора при принятии ее на службу и заинтересованности в ней конгрегации отнюдь не приходилось. Этой ночью на улицах Ульма Курт столкнулся с мальчишкой, самым настоящим. И не выдай ее этот тонкий, едва уловимый и так ему хорошо знакомый аромат, ему бы и в голову не пришло заподозрить обман. Так же, как, не зная истины, не сумел бы и найти нечто общее между своей ночной собеседницей и сидящей напротив него черноволосой женщиной, при взгляде на ухоженный облик которой лишь сумасшедший выдумщик мог вообразить ее бегущей по крышам домов темной ночью. «Ну, хотя бы не блондинка», — промелькнула в мыслях невзначай, и растерянность сменилась внезапной злостью. «Бросьте!» — укоризненно возразила Адельхайда фон Рихтхофен, легким мановением руки указав ему место по ту сторону столика. «Бросьте, майстер Гессе, обо мне вы выяснили уже все, что можно. Точнее, то, что Александр счел возможным вам рассказать. Ведь именно посещение нашего общего знакомого и не позволило вам нагрянуть сюда ранним утром, дабы удостовериться в том, что я есть я. Присядьте!» Поторопила она, когда ее гость не двинулся с места. «Возможно, поможете мне дельной мыслью. Хотя Александр, должна заметить, полагает мои старания напрасными». «Что это?» Сумел, наконец, выговорить Курт, усевшись по ту сторону стола. От того, как просто его взяли в оборот, он чувствовал себя подчиненным, не вовремя явившимся на службу. «План Ульма», — пояснила она охотно. «Александр по моей просьбе сумел выклинчить его у канцлера, а я скопировала. План, правда, грешит неточностями. Ему уже полсотни лет, и внимания ему все это время никто не уделял. Однако за проведенное здесь время я внесла все нужные коррективы. Здесь и здесь места обнаружения тел. Все в районе трактиров, причем довольно недорогих, пристойных, но недорогих. Не могу сказать пока, о чем это говорит, однако факт не приложен. Тела не нашли у харчевин с плохой репутацией или заведений вроде Риттерхельма. Оба убийства совершены подле забегаловок средней руки. Для полной картины, конечно, этого мало. Если и третья жертва будет там же». «А вы убеждены, что будет?» — спросил Курт скептически. «Нет, вполне возможно, что он возьмется за ум или сменит способ питания, или его мастер немного окоротит его активность. Все возможно. Вам ничего не приходит в голову в связи с этим, майстер Гессе? Из того, что я вас слышала, от вас должно ожидать невероятных идей и проницательнейших теорий». «Врут», — возразил он хмуро. «Я не гений и не пророк. Что думает имперская разведка о перехваченном письме?» «Ничего, на что стоило бы обращать внимание», — передернула плечами Адельхайда. «Мое же мнение таково. Что бы они ни хотели получить от своей операции в Ульме, она для них весьма и весьма важна. В деле, помимо неизвестных нам личностей, был задействован про минимум один человек, сознательно пошедший на гибель и выдержавший свою роль чисто, от всей души и до конца. Им требовалось, чтобы эта записка дошла до нас во вполне конкретном виде, с сохранением вполне конкретных слов, дабы конгрегации хватило их для заинтересованности, но не доставало для раскрытия истинного смысла. Стало быть, письмо было истрепано, и нужные слова были затерты заранее. Изображать же судорожное жевание тайного послания на пороге гибели, истекая кровью, для этого надо работать не за деньги, а за идею». «Видел таких?» – заметил Курт неохотно, рассматривая довольно четко вычерченный план города. «Один из них у меня держался более 2 часов, прежде чем заговорить. И заговорив, явно чувствовал себя виноватым, не обозлившись на меня за то, что я сломал его, а виноватым перед ними за то, что проболтался. Подобными людьми не разбрасываются, они полезны. Найти тех, кто будет предан, пока платят, легко. Чуть сложнее с теми, кто готов страдать за идею, но не способен идти до конца. А вот таких, как этот, с письмом, таких приберегают для серьезных дел. Как сейчас? Как сейчас. Знаете, маэстро Гессе, что мне представляется интересным? Это фон в письме. Если воспринять на веру хоть долю этих сведений, будь новообращенный из высших слоев, он пасся бы подле заведений, которые знакомы ему, и тест, который посещал при жизни. А это наверняка не те трактирчики, у которых обнаружены тела. Это было бы нечто полетом повыше. Александр упоминал, что вы высказали мысль, касающуюся многочисленной орды рыцарства без земли и богатства. Вот такие, да, им более знакомы именно те места. Выводы делать я бы пока остереглась. Однако что-то интересное в вашей мысли есть. «Благодарю», – кисло отозвался Курт. Она улыбнулась. «А вы от меня не в восторге, маэстро Гессе, верно?» «Я ничего не имею лично против вас, госпожа фон Рихтхофен. Всего лишь нет привычки к работе с агентами подобного типа». «Следователями», – исправила Адельхайда с усмешкой, и он кивнул. «Тем более. И чем же вам так претит мой тип следователей?» «Своей нетипичностью, в первую очередь». «Вы все-таки женоненавистник?» «Наверняка так вы и скажете, когда мне вздумается возразить вашим выводам». «Стерпеть критику от молота ведьм в своем роде даже почетно», — кивнула Адельхайда с улыбкой, от которой, словно от ледяной воды, свело зубы. «Вам есть чем возразить? Так возражайте же!» «Как скажете», — отозвался Курт, всеми силами пытаясь удерживать себя в пределах спокойствия. «Вот возражение первое. Вполне может статься, что не серьезное дело затевается в Ульме, а серьезными людьми». «Занимательно. Поясните видимую вами разницу». «Вы можете себе позволить снять на неопределенный срок этаж дорогой гостиницы, госпожа фон Рихтхофен. Я себе этого позволить не могу. Параллель здесь следующая. Для кого-то один или двое фанатиков, отдавших идее жизни душу, это роскошь и невероятная ценность, расходуемая лишь в крайних случаях. А для кого-то и два десятка подобных личностей есть не более чем расходный материал, и употребить их можно в любом деле, при первой же необходимости. Это примо. Второе возражение касается охотничьих пределов нашего подозреваемого. Он может быть императорским наследником или сыном местного рыболова. Кем угодно. Если его охота совершается под надзором мастера, то и проходит она, соответственно, в привычных для мастера местах. О личности самого новообращенного в этом случае ваши заметки нам ничего не скажут. Хотя да, вы правы. При наличии третьего трупа можно будет с убежденностью говорить о системе, а не о совпадении. «Встречное возражение», — не сразу ответила Адельхайда фон Рихтхофен, задумчиво постукивая стелом по столу. «Контролируй его мастер эти вылазки, неужто тот совершил бы такую оплошность, для стригов почти непозволительную? Бросить тело вот так, на улице? Вы ведь говорили с Александром, знаете, что опытный такого себе не позволит». «Если только это не было сделано нарочно». «Для чего?» «Для того же, для чего было и подброшено письмо». «Однако и в этой мысли тоже что-то есть. Я вполне способна воспринять любое возражение маэстро Гессе», — миролюбиво улыбнулась Адельхайда. «Если оно логично. И я не стану обвинять вас в предвзятости к моему положению, полу, способностям и прочему, пока возражения ваши отвечают логике. Мало того, я бы очень хотела, чтобы их было как можно больше, и они были как можно дотошнее. Ваша паранойя все более входит в легенду наравне с вашей прозорливостью. Посему вы, возможно, вместе с совершенно безумными теориями однажды выскажете и нечто правдоподобное. Хотя, как я заметила, именно самые сумасбродные из ваших идей на поверку и оказывались самыми истинными. «А что здесь?» Не ответив, спросил Курт, проведя ладонью над прямоугольником, испещренным мелкими крестиками и несколькими крестами побольше, заключенными в квадратные рамки. «Кладбище, как я понимаю. Что вы отметили?» «Склепы». Александр обошел их все, когда завязалось это дело, и теперь проверяет время от времени. Случается, что, прибыв в город ненадолго, старик не загружает себя заботами, связанными с поиском и содержанием дома. Эти господа умеют быть довольно неприхотливыми, если есть к тому нужда, и спать могут где угодно. Разумеется, они тоже предпочли бы мягкую постель и приятную обстановку, но при желании могут провести довольно долгое время и на жестком камне в окружении пауков и пыли. Мое мнение... Это не наш случай. Во-первых, наши люди в Ульме, упоминаемые в письме. Если правда все написанное там, то нет оснований сомневаться и в их существовании. Стало быть, наш подозреваемый в чьем-то доме. А во-вторых, обитая в подобных местах, сложнее уследить за новообращенным птенцом. Стоит отвернуться, и только его и видели». Однако ради очистки совести обследования совершаются. А проверки самих трактиров, возле которых нашли тела, они были? «Первым делом», – кивнула Адельхайда. «Среди постояльцев нет никого, кто не показывался бы днем. Кроме того, Александр затратил немало времени, чтобы оказаться рядом с каждым из них в достаточной близости. Будь среди них Стрик, он бы его почувствовал». Трактиры вычеркиваются. Жаль, это бы весьма упростило дело. Наверняка и они подумали так же. На мгновение, позабыв о своей неприязни, усмехнулся Курт. Потому и не стали там селиться. «С домами же сложно», — вздохнула Адельхайда, последовательно ткнув стелом во множество мелких фигур на плане. «Арендуемых домов не счесть. К тому же мы не знаем, сняли ли новоприбывшие отдельное жилье, либо нашли приют у людей, живущих здесь давно. Те самые наши люди в Ульме, связанных или даже руководителей этой операции. Как показало ваше последнее кёльнское дело, не всегда организатор наблюдает со стороны. Бывает, что участвует в деле лично. В таком случае этот дом может быть и вовсе в собственности». Причем давно. И как пограничный город, Ульм привык к постоянно сменяющимся лицам. Здесь никто не удивится, если вместо своего соседа внезапно поутру увидит в его доме совершенно постороннего человека или армию, вставшую на постой. Александр был прав. Вавилон. «Потому его и определили сюда», – пожала плечами Адельхайда. «Здесь он незаметен». «Здесь никто и ни на кого не обращает внимания. Жизнь бежит сама по себе. Никто ни за чем. И, главное, ни за кем не следит. С некоторым усилием поддерживается некий порядок на улицах. Кое-какая налаженность на торгах. И это все. Заметили, здешние трактиры игнорируют Великий пост. На носу страстная неделя, а горожане уплетают жареных гусей, масляную выпечку, и никто не пеняет им на это, кроме, быть может, бродячих проповедников. Местное священство и то замечено оскоромленным. Тут и хозяин моей гостиницы на меня даже не покосился. И Александр без зазрения предложил мне телятину на обед. Какие только слабости не переймешь от рода людского». «Александр», – возразила она строго, – «постится всю свою жизнь. Вы и понятия не имеете, чего ему это стоит, майстер Гессе. Что же до вас самого, то навряд ли, думаю, вы перестанете потреблять живность, даже оправившись от своего недуга. Для таких, как мы с вами, никакие законы вообще не писаны, к чему кривить душой. Я же говорю о простых смертных». Правила и им дозволяют послабление. К примеру, путешествующим. Пожал плечами Курт. Адельхайда кивнула. Вот именно. Ульм – город путешествующих. И обычная практика расследований, когда собираются сведения по рассказам и сплетням соседей друг о друге, здесь не работает. Никто никого не знает, и всем на всех наплевать. Но ведь есть же коренные жители, я полагаю. Усомнился он. Эдельхайда согласилась с усмешкой. Разумеется. Их тоже никто не интересует. Они общаются между собою, пренебрегая прочими. Тех, кто обращает внимание на окружающих, немного. Торгаши, да магистратские служащие, контролирующие налогообложение. Если вы приезжаете в Ульм с сумкой вещей, не пытаясь влезть в местную торговлю, вы им безразличны, и вас даже не заметят. Словом, ничего иного, кроме воплощения плана Александра в жизнь, нам не остается. Подытожил Курт безрадостно. Но так можно бродить вечно. Если мой вывод верен, все же две смерти на одном и том же участке вряд ли совпадение, то рано или поздно мы их повстречаем. Или поздно, покривился он. Вот это замечание немаловажное. На исходе вторая неделя. Скоро он выйдет на улицы снова. Не факт. Если обнаруженные тела не оставлены нарочно, если это и впрямь оплошность новообращенного, недосмотр мастера, тут вполне может попросту перестать выпускать свое исчадие на улице вовсе. «Вы задавали этот вопрос Александру?» Поинтересовалась Адельхайда снисходительно и, не слушая его ответа, кивнула. «Наверняка нет», – задавала я. «Так вот, маэстр Гессе, не выпустить своего птенца вовсе он не может. Это им необходимо новичкам. Затворничество для них равносильно пытке. Накормить новообращенного дома можно раз, можно два. Но вскоре придется дать ему волю, хоть бы и ненадолго, хоть бы и под присмотром. Охота – часть его воспитания, часть его новой жизни, часть самосознания. Ну а кроме того, они выходят из дома и просто так, даже когда время очередного питания еще не подошло. «Прогуляться?» – усмехнулся Курт. Графиня вздохнула, отложив стело и сняв с правой руки испачканную свинцом нитяную перчатку. «Они не видят дня», — пояснила Адельхайда терпеливо. «Они не уходят по делам поутру, не посещают трактиров и пивных. Ни к чему. Они не навещают друзей, не бывают в церкви или на торге. Это все, что у них есть. Ночь и бесцельные прогулки. Вам это кажется бессмысленным, майстер Гессе, но поверьте, когда вы просидите в заперти и в безделье год, три, вы и эту малость оцените. А вы, кажется, сострадаете им? Всего лишь пытаюсь постичь образ мыслей наших противников. Это, знаете ли, помогает в работе. И посему вывод такой. Ради охоты ли... Ради простого развлечения ли? Но на улицах он появится. Или они? В соответствии с вашей логикой, госпожа фон Рихтхофен, на улицах они могли быть и в любую из минувших ночей, когда вы и Александр несли свою стражу. И, позвольте заметить, никого не встретили. Тем больше вероятность повстречать их теперь. Увы, майстер Гессе. Эти ночные дежурства – наша единственная надежда. К слову заметить, вам я бы посоветовала не следовать нашему примеру и не ходить по ночному Ульму. Я понимаю ваше нетерпение. Ваше желание сделать хоть что-то безделье убивает в подобных обстоятельствах. Однако, если вы желаете непременно принять участие, не производите ваши вылазки в гордом одиночестве». «Разгуливать ночами со мною вы навряд ли пожелаете. Стало быть, возьмите в пару Александра. Но не выходите один. Не стоит одаривать меня испепеляющими взглядами, маэстр Гессе», — попросила Адельхайда примирительно. «Я ни в коей мере не желаю задеть вас. Попросту, у вас нет соответствующего опыта». Благожелательно улыбающейся собеседнице Курт не ответил, мысленно скрипнув зубами и вновь приложив немало усилий, дабы не брякнуть неумную и примитивную грубость. Как ни крути, а оба они, и Стрик, и эта несносная женщина, во всем правы. Ни разу еще ему не случалось принимать участие в подобном деле. Не доводилось выслеживать в темных закоулках существо неслышное и невидимое. И что главное, не приходилось сталкиваться с подобной тварью в открытую, что вполне может произойти. Из всей их маленькой следственной группы именно он, самый неподготовленный, самый неискушенный и, если уж признавать честно, самый бесполезный. От Дельхайды фон Рихтхофен он вышел в расположение духа подавленным и скверным. Просвета в деле не виделось, а собственное участие в расследовании все более казалось никчемным и тщетным. На укоряюще настороженный взгляд хозяина гостиницы Курт ответил взором безмолвным, но красноречивым, едва удерживаясь от того, чтобы высказать свое мнение относительно всех местных нравов и обычаев, и тот поспешно отвернулся, исчезнув из поля видимости, неведомо куда и как. Возвратившись в свое временное жилище, сегодня кажущееся особенно неоправданно роскошным и дорогим, Курт остановился посреди комнаты, оглядывая огромное пустое помещение. Заняться сегодня было решительно нечем, времени до ночи оставалось немало, и даже до вечернего богослужения, посетить каковое требовали приличие и должность, было еще далеко. Бросив в окно тоскливый взгляд, Курт решительно отмахнулся сам от себя и, вздохнув, вынул свою дорожную одежду. И в самом деле, очищенную усердно и тщательно. Оружие он, переодевшись, закрепил по походному. И, выйдя на улицу под косыми, настороженными взглядами обслуги и редких посетителей, направился к ближайшим воротам города. Удивленные взгляды привратных стражей он, перейдя ров, ощутил всей спиной. Однако на облепивших площадку дозорной башни солдат не обернулся и, не останавливаясь, перешел на бег, пытаясь хотя бы на время выбросить из головы все мысли и волнения. Держась в нескольких шагах от рва, Курт видел еще множество любопытствующих физиономий над кромкой стены. Отвлечься от происходящего вокруг и внутри себя самого полностью никак не выходило. Не выходило повторить то, что произошло единожды в альпийском лагере под надзором Хауэра. Озарение не шло. Во все 4 часа, что заняло возвращение к тем же воротам, он видел своих нечаянных зрителей. Видел блеклые от весенней дымки альпийский хребет по ту сторону реки. Прошлогоднюю траву под ногами, лишь чуть разбавленную редкими зелеными стрелками. Видел распростертый на приземистом столике план этого города, исчерченный пометками. Равнодушные лица прохожих, насмешливая, фон Вегерхофа. И 4 ряда фигур, движущихся по клетчатой доске по неясным, неведомым ему правилам.